принципе, вождь наблюдает, чтобы под личиной исполнения заветов не обнаружилось своей корысти. Уничтожение творческих завоеваний следует за темным своекорыстием. Скажу, этот червь слишком свойственен невежеству человечества. Тем более нужно знать причину его зарождения. Самая существенная причина будет преимущество. Надо всеми силами разрушать этот вредный призрак. Сотрудничество прежде всего предусматривает равенство. Допустите ошибку против равенства, и вы сразу натолкнетесь на губительные преимущества. Явление неравенства создает качели. Большой подъем одного создает лишь больший подъем другого. Единственный выход избавиться от расшатывания столбов – есть равенство. Находятся циники, которые говорят, пусть качаются, тем более энергии в пространстве. Замечание, не лишенное смысла, но именно дело строительства настолько нуждается в заботливости, что явление истинной экономии сил должно быть допущено. Самый экономный принцип – равенство. Оно уничтожает преимущества и своекорыстие.